«Менеджер Кан», – произнес я, сделав ударение на его фамилии. «Выйдите с аудитории и дайте мне пообщаться с преподавателем». Услышав мои слова, его щека дернулась. Мои слова могли показаться грубыми, но у нас уже был опыт подобного общения, и, по всей видимости, он это тоже запомнил. Единственное, что изменилось, так это то, что за этой сценой наблюдал Гюбо. «Ладно», – приподняв подбородок, согласился он. «У вас есть 10 минут, и если вы не решите конфликт, мы пойдем к господину Вону». Дверь снова со щелчком закрылась, и в аудитории мы остались только вдвоем. «Это он чего так тебя слушает?» – как-то задумчиво спросил он, показав глазами в сторону двери. «Обычная реакция на вежливую просьбу», – пожал я плечами. «Ладно», – с легкостью принял он такой ответ. «И что дальше, будешь убеждать меня, что хочешь быть айдолом?» «Нет», – сразу ответил я, но осекся. «Вернее, да, ну или что-то близкое. Давай», – сложил он руки в замок у себя на груди. «У тебя есть 10 минут, чтобы попробовать. Для начала, захотел я уточнить, что вообще подразумевает ваше предложение. В прошлый раз вы говорили о поступлении в какой-то университет искусств. Все крупные агентства плотно сотрудничают с государством и могут взять для себя социальные и культурные программы, на контрасте с обычным своим тоном», – миролюбиво объяснял он. «По такой я, к примеру, здесь через день и работаю, как приглашенный из Государственной Академии Искусств тренер. Кроме айдолов, агентству выгодно выпускать как народных артистов, так и классических исполнителей. За это они получают дополнительное финансирование или уменьшение налогов. И в моем случае», – предлагал я ему продолжить, потому что он прервался. «Мне ваш директор еще при первом моем появлении предложил обучить хотя бы одного исполнителя на фортепиано», – пожал он плечами. «Но я согласился только на преподавание класса клавишных. И вы теперь хотите обучать меня? Сначала пусть тебя переведут с тренера мне», – объяснял он свою задумку. «А через год, когда ты окончишь школу, я скажу, что обучать тебя лучше в университете. Трени ты так и останешься, но зато вместо этих ваших кривляний, ты будешь учиться искусству. То есть, контракт останется прежним», – спросил я и увидел кивок. «Дайте подумать», – попросил я. «Суджин, у тебя действительно есть способности, которые можно развивать, а еще я вижу в тебе желание и усердие, с которыми ты подходишь к музыке», – вздохнул он. «Я не хочу видеть, как талантливый парень становится жертвой музыкального фастфуда. Дайте подумать», – повторил я ту же фразу, и в этот раз мужчина только развел руками, предлагая мне время. Если исключить часть об университете, на самом деле, его предложение было не таким уж и плохим. Как минимум оно подходило для того, чтобы избавить меня от дебюта. И да, если бы я действительно хотел повторить свою прошлую жизнь и сосредоточиться только на бизнесе, тогда следовало соглашаться. Но то, что я озвучил вчера в гостиной своей новой семье, было правдой. Я действительно хотел попробовать себя в музыке. В идеале, не как айдол, но и ограничивать себя одним фортепиано я не хотел. «А что это даст?» – спросил я мужчину, когда определился с ответом. «Что ты имеешь в виду?» – не понял он моего вопроса. «Что мне даст обучение у вас? Ты мне сейчас, что предлагаешь показать свое резюме?» Уставился он на меня как на совсем отсталого. «Я почетный преподаватель Корейского национального университета искусств. Ты хоть представляешь, какая честь быть моим личным учеником?» «Представляю», — согласился я, предполагая, что его слова действительно имеют смысл. «Тогда в чем смысл этого глупого вопроса?» — развел он руками. «Ты будешь учиться сначала у меня, а потом в лучшем вузе страны. Господин Гюбо», — начал я, пытаясь подобрать правильные слова, — «я самоучка. Дело не в том, что вы не можете меня чему-то научить, а как раз наоборот, это мне будет сложно у вас учиться». «Глупости», — отмахнулся он рукой, одновременно с этим отмахиваясь от моего довода. «У тебя уже есть база, на которой я могу построить настоящий замок. Твоим учебным планом я займусь самостоятельно. Но вы меня ничему не научите», — сказал я правду. «У меня уже был похожий разговор с преподавателем, только там причиной отказа было мое стремление переехать в Канаду. В музыке у меня действительно был талант, но о нем знали не больше десятка людей, и то из-за работы на студии. Придумав одну песню, ты уже считаешь, что всему научился», — хмыкнул он, посмотрев на меня как на глупого ребенка. «Дело не совсем в этом, но я не хочу уточнять, а еще мне почему-то не хотелось сейчас что-то придумывать и врать, Поэтому я встал со стула и подошел к мужчине. «Господин Дюбо, без моего согласия, вы все равно ничего не добьетесь. Ты все-таки хочешь быть айдолом?» – скривился он. «Нет, и снова, дело не в этом», – покачал я головой. «Я действительно благодарен вам за ваше предложение, и сейчас мне будет сложно вам все объяснить, но у меня есть свои желания и планы на эту жизнь. Поступление в университет искусств в них точно не входит. Уверен, не совсем», – усмехнулся я. «Но пока что хочу попробовать пожить своей жизнью. У тебя скоро дебют, о какой своей жизни здесь может быть речь?» Удивился он со смешком. «Если у меня все получится, в ближайшее время айдолом я точно не стану», — пожал я плечами. «А как же?» Не произнеся вопрос полностью, он махнул подбородком в сторону двери, имея в виду менеджера, ну или вообще все агентство. «Я уже сказал, что у меня есть мои личные планы», — также неопределенно ответил я. «Надеюсь, хоть бросать музыку ты не станешь?» — спросил он с кривой улыбкой. «Я о настоящей музыке, если что, не стану», — сказал я правду. «Тогда», — задумался он, а затем достал визитку. «Держи и давай мне сюда свой номер». Ладно. Вспомнив, как это делать правильно, я взял кусочек бумаги двумя руками, а затем продиктовал свой номер. «Как только из твоей юношеской бестолковки выйдет вся блажь, можешь звонить», — сказал он, снова вернувшись к своей экспрессивной манере общения, и направился в сторону дверей, тихо ругаясь себе под нос. «Какое же нынешнее поколение бестолковое. Агентство RM Entertainment, зал для организационных мероприятий и консультаций. По помещению раздаются голоса 30 с лишним подростков. Между разбившимися на группы трени проходит снимающий нужные ему кадры оператор. Гул от разговоров тут же прекращается, как только на пороге зала появляются руководитель тренерского состава Богиль, а следом за ним в помещение заходит менеджер Мун. «Итак, всем добрый день», — кивает с улыбкой руководитель по персоналу, потирая руки и смотря на толпу трени во главе с четырьмя айдолами. «Здравствуйте», — раздается наш слаженный ответ вместе с поклоном. Что ж, остановившись возле одного из столов, господин Бо окидывает всех скользящим взглядом. «Я смотрю, вы прямо заряжены», — с усмешкой бросает он, на что получает смешки от трени в ответ. «Вот и отлично. Энергия вам сегодня пригодится, так как у нас с вами сегодня непростая задача — подбить рейтинг участников и измерить рост и вес каждого из вас». В этот момент вижу, что последняя фраза мужчины совершенно не вдохновила моих коллег по занятиям. Улыбки всех трени пропали, и даже четверка айдолов как-то обиженно посмотрели на своего менеджера. «Вот черт», — шипит недовольно Юна, стоя рядом со мной. «Что такое?» — с интересом кашусь в ее сторону. «Да ненавижу эти взвешивания, если честно», — цыкает, уводя взгляд чуть в сторону. «За время своей карьеры не успела привыкнуть». «Привыкнуть к чему?» — усмехается. «К объективации, насмешкам, унижению», — накидываю варианты. «Выбирай сама». Сощурив взгляд, Юна оборачивается ко мне, недовольно кривит губы, выпрямляется и просто молча смотрит. «Что, ты сама спросила?» — пожимаю плечами. «И в который раз об этом пожалела?» — бубнит она. «Это да», — киваю. Гневный взгляд Юна сужается еще сильнее, и я даже замечаю, как ее кожа начинает краснеть при взгляде на меня. Правда, ее молчаливое недовольство прерывает звонкий девичий голос трени, что несколько минут тянула руку в сторону руководителя Бо, пока тот наконец-то не дал ее слова. «Господин Бо», — произносит она, — «скажите, а как долго еще наше расписание будет таким нестабильным?» Ее голос становится слегка нервным. «Ведь у нас сегодня по плану нет взвешивания, а должны быть танцы». Судя по гулу, который начался в поддержку этой трени, довольно многих интересует этот вопрос. «Да, это хороший вопрос, Гавель», — поддерживает девушку и сам руководитель по персоналу, кивнув. «Администрация прекрасно понимает, что из-за шоу расписание ваших обычных занятий сместилось. Танцам, музыке и постановке отдано неприлично мало времени. Но скоро шоу подходит к концу, и после него расписание снова придет в норму». После этого взгляды трени явно оживились. «Не мне, конечно, жаловаться, но даже моя команда мечты начала замечать, что мы занимаемся какой-то фигней, которая мало чем напоминает нормальную подготовку», — задумался я. «Но вы должны понимать важность этого шоу», — наставительно сказал мужчина. «Никакие тренировки не заменят вам узнаваемости. Возможность дала нам коллаборация с агентством С9 в рамках 3 выпусков». Мужчина сделал паузу, давая нам возможность понять важность его слов, и, заложив руки за спину, стал прохаживаться вдоль нестройного ряда подростков. «Я понимаю, что после начала шоу ваше расписание действительно поменялось», — продолжил он. «Все же каждый из вас находится на разных условиях. Часть из вас пришла к нам по государственному контракту, и, соблюдая его нормы, занимаются через день и в оговоренные условиями часы. Есть те, чьи семьи сами заплатили за свое обучение и приходят сюда также по четным дням». Взгляд в сторону одной из групп. «Но большинство из вас – это те, кто буквально зависит от агентства. Мало того, что они сидят здесь дни напролет и практически ночуют, но и живут в общежитии, что находится рядом со зданием агентства. Все вы находитесь в разных условиях. Одни берут талантом и удачей, которой наделила их природа. Другие могут надеяться только на упорный труд. Но знайте, что вас всех объединяет». Задав вопрос, он прошелся взглядом по всей нашей притихшей толпе. «Вас всех объединяет конечная цель, а именно вожделенный дебют», — громко сказал он, подняв указательный палец. «И наше агентство готово оценивать вас всех на равных. Нам не важно, откуда вы пришли или на каких условиях здесь находитесь. Агентству РМ главное результат». Ну, звучит даже логично. Если корейское государство так плотно взялось за контроль музыкальных агентств, то им нужны хоть какие-то показательные группы трейни. Те, кто не сидит здесь сутками, а ходит по графику. Тем более, если это им ничего не стоит. За одних платят родители, за других государства. А вот последняя группа сидит тут, скорее всего, безвылазно. И вот как раз сегодня мы и посмотрим на ваши результаты и подобьем рейтинг. А рейтинг – это прямой и наглядный показатель вашего таланта. Но не забывайте, что талант складывается не просто из обучения, но и дисциплины, которую контролировать, в первую очередь, можете только вы сами. Поэтому он подходит к интерактивной доске вместе с нашими фотографиями и результатами под ними, которые принес с собой. Начнем по порядку, господин Бо. Слышится громкий мужской бас одного из трейни, который тянет руку вверх. «Да, ин, скажите, а взвешиваться будут только трейни или...» Он косится в сторону одной из айдолов. «Наши капитаны тоже?» «Конечно, девушки из группы Eclipse тоже примут в этом участие». Он смотрит на менеджера Муна. «Правда, господин Мун?» «Именно так», — кивает он в ответ. «Все же они должны показать вам пример, верно, девочки?» Бросает взгляд он на айдолов. У девочек же, в свою очередь, на лице словно приклеились кривые улыбки. Но все-таки они послушно кивают. «Господин Бо», — доносится новый женский голос из зала. «У тебя тоже вопрос?» На лице у мужчины показывается недовольство, но он все же терпеливо ожидает ответа. «Да, я бы хотела узнать насчет выпуска, мои родители его жду. Второй выпуск шоу еще монтируется и выйдет сегодня», — сразу же отвечает ей мужчина. «Всего будет 3 серии в рамках 3 основных зданий как основы сюжета и нарезка отснятых кадров по остальным дням. А какое будет наше 3-е задание? Доносится еще один голос, но уже какого-то парня. От такой наглости и потоков вопросов мужчина вздыхает и явно набирает воздуха в грудь, чтобы отчитать трейни, но по аудитории разносится размеренный голос менеджера Муна. «Мы сейчас определились только с основной концепцией, но не придумали, во что это оформить», — быстро отвечает руководитель по тренерскому составу. «Но готовьтесь к тому, что каждая из команд будет готовить полноценное исполнение песни». Услышав это, по залу сразу начинает разноситься шепот, однако его прерывает все тот же поставленный и строгий голос. «А теперь позвольте руководителю Бо продолжить занятие». «Благодарю вас, менеджер Мун», — улыбается он своему коллеге. «Крыса». Оборачиваюсь на то, как шипит Юна, глядя на парня, что задал вопрос о взвешивании айдолов. «Я думал, это и так понятно, что все будут участвовать», — спокойно произношу я. «Ничего не понятно. Если бы не этот крысеныш», — продолжает возмущаться Агдан. «То что, думаешь, они бы о вас забыли? Ну или хотя бы не заметили». «Тебя сложно не заметить», — скосил я нее взгляд. «Сегодня она была в рваной желтой футболке с нашивками и джинсовых шортах». «Ага, что-то по тебе не скажешь», — прошипела Юна теперь мне и ушла в сторону диванчиков. Вслед за ней направились и Витер с покемонами. Еще на меня странный взгляд бросили. Я же еще несколько минут постоял, посмотрел, как господин Бо отчитывает какую-то девочку трейни за то, что она набрала целых 1 килограмм, и решил пойти к своей команде. Юна, сидя на диване, просто фанила недовольством, распугивая трейни из других команд. Правда, недовольство витало не только с ее стороны. NB, которая во всех заданиях скакала словно шилом ужаленная, сейчас была самой тихой из участниц группы. Более того, если раньше она все время веселилась, улыбалась, а ее заразительный смех был слышен с другого конца здания, то сейчас эта девушка была надута, словно мыльный пузырь, и молча сидела вдали от всех, съежившись так, что ей для полного комплекта не хватало только иголок на спине. При этом ее косой и недовольный взгляд все время стрелял куда-то в одну сторону. Проследив за ним, я заметил, как она постоянно смотрит на ледышку, Хёджин. Правда, не забывает и нашу Агдан взглядом наградить, но все же гораздо реже, чем ледяную королеву группы. Подойдя к своему капитану, которая была в окружении своих подопечных, я присел рядом. Сразу после того, как я плюхнулся на диван, Юна демонстративно перекинула ногу на ногу и скрестила руки на груди. «Смотрю, месть своей коллеге удалась», — предположил я причину таких взглядов. «В смысле?» — нахмурилась она, не сумев быстро переключиться от своих проживаний. «У вас лица, смотрю сначала на NB, потом на Юна, одинаково унылые. В чем причина, не поделишься. У меня, ты, и взвешивание», — произносит Юна, забавно сморщив губы. «У NB, я и Хёджин, угу. Я так понимаю, она узнала про твой нелегальный бизнес с продажей ее фотографий?» Юна сначала хмуро на меня посмотрела и скривила губы. «Да», — вздыхает, — «ну и пусть злится, зато мы выиграли». «Ну да», — кивнула и внезапно понял, что услышал новые вводные. «Мы выиграли, а ты, что, не в курсе?» — хлопает она также недоуменно глазами. Потом задумывается и протягивает. «Хотя, ты же свалил пораньше». «Ну, как бы да», — согласился я с очевидным. «И тебе никто не сообщил?» «Нет, даже капитан вчера не удосужилась», — кривлю губы. «Зато сейчас тебе сообщаю, и ты узнал, так что, не благодари». «Хорошо, не буду», — киваю. Она слегка кривится, но уже не из-за недовольства, а скорее от иронии и безысходности. «Ну ладно, с тобой ясно, а что с Хёджин?» «Слышал», — не успевает ответить Юна, как в разговор вступает Витер. «Что был жуткий скандал. Ребята из группы NB и Хёджин говорили». «Скандал?» — уточняю. «Ой, глупости», — отмахивается Юна. «Никакого скандала не было. Так, немного повздорили. Подумаешь. А побольше контекста можно?» «Ну, NB выбрала для своего последнего задания парк. Хёджин выбрала тот же парк, что и NB. Вот они и не поделили», — рассказывает наш ирландец, — «свою фанатскую аудиторию». «Прикольно», — не особо впечатлившись историей, киваю. «И кто в этой кошачьей драке выиграл?» «Никто», — вздыхает Юна. «Я же говорю, ничего не было». Но NB все же обиделась на Хёджин из-за того, что оба выступления были классными. Но так как была конкуренция в одном и том же месте, то заработали по минимуму. Во всяком случае, так NB говорит. «Ясно. Значит, я не успеваю договорить, как внезапно ко мне подходит один из операторов. Суджин», — обращается он ко мне, и вежливо кивнув, я смотрю на него с вопросом. «Привет», — нервно улыбается он. «Слушай, нам нужно взять у тебя интервью, как у участника победившей команды в прошлом конкурсе. Ты уделишь время после занятия, ладно?» «Да, хорошо», — пожимаю плечами. «Если это так нужно». «Супер», — его улыбка становится шире, и он показывает большой палец вверх. «Тогда не уходи далеко. Интервью короткое, так что надолго не задержим». «Ладно, Суджин», — неожиданно доносится голос господина Бо. «Иди сюда». «И почему у всех привычка дергать меня в один и тот же момент?» Я поднимаюсь с дивана и плетусь в сторону руководителя, что стоит рядом с весами и интерактивной доской. Спустя минуту. «Вот», — восклицает руководитель, глядя на мои показатели, что высвечиваются на экране весов. «Молодец, Суджин», — хвалит он меня с улыбкой. «Минус 2 килограмма, учитесь. Это, конечно, здорово, что меня похвалили хоть за что-то в этом агентстве, но повод, как по мне, так себе, особенно если учитывать, что сбросил я вес не специально, а из-за аварии. Не знаю, что там грузовик из меня выбил, но после больницы, на обследовании у меня пропало целых 7 килограмм. Вот так должна проявляться дисциплина. Поняли?» Он гневно обводит некоторых трейни взглядом, после чего останавливается на одном из парней, который, слегка сжавшись, аж голову опустил вниз, словно провинившийся школьник. «Ты понял, Йосун?» Всхлипнув, молодой парень молча кивнул. «Понял», — едва слышно произносит он. «А если забудешь, то всегда можешь посмотреть свою фотографию с красным ластиком на стенде в главном холле», — не обращая внимания на всхлипы, произнес мужчина. «Свободен, Суджин». «Господин Бо», — весело произнес один из трейни. Парень выглядел сейчас довольным, и явно не разделял проблем своего сокурсника. Дэм, и таких, как он, здесь была чуть ли небольшая часть. Спустившись с весов, тут же сталкиваюсь взглядом с менеджером Муном, который жестом подзывает меня к себе. Су Джин обращается, на что я кланяюсь ему в знак приветствия. «Не уходи сегодня после занятий». «Я и не собирался», — пожимаю плечами. «Один из операторов попросил остаться, чтобы я дал короткое интервью. Вот и отлично. После него я хочу с тобой поговорить наедине, лично. Ну, по крайней мере, я представляю, что ему от меня нужно». «Хорошо, менеджер Мун». Запись со второй камерой. На стуле сидит Су Джин и с интересом смотрит на вошедшего минуту назад мужчину в вязаном свитере и взлохмаченными волосами. «Ведущий, Су Джин, мы знаем, что на этом задании именно ты предложил идею делать фотографии вашей группы в костюмах аниматоров. Расскажи, как тебе пришла в голову эта идея?» «Су Джин, все просто. Как только моя команда надела костюмы, я сразу понял, что они достойны гораздо большего, чем просто прятать за ними свои лица. Поэтому я решил, что они должны иметь своих зрителей». «Ведущий, зрителей, ты имеешь в виду тех детей?» «Су Джин, каждый ребенок в Корее достоин внимания будущего идола». «Ведущий, ао, отлично сказано. Скажи, Су Джин, а почему ты сам не присоединился к своей команде? Не думаешь, что фанаты не оценят того, что ты не поддержал Юна?» «Су Джин, почему же? Я их поддерживал». «Ведущий, нет, я имею в виду поддержку в солидарности. Когда ты разделяешь трудности своей команды, переодеваясь в душный костюм аниматора, ты же весь день ходил в костюме. Или ты просто не нашел свой образ?» «Су Джин, кому-то же нужно присматривать за животными». Парень пожимает плечами. «Ведущий, ну, если с такой позиции посмотреть». «Су Джин, ведущий, заканчиваем съемку», произносит мужчина, давая отмашку оператору, после чего смотрит на парня, сидящего перед ним, и молча вздыхая, уходит. «Наше агентство больше не может ждать», — сразу произнес менеджер Мун, как только мы вышли с ним в пустой коридор. «Я хотел позвонить тебе еще вчера, но меня отговорило это делать Юна». Мужчина смотрел на меня с ничего не выражающим лицом. «Вы так говорите, как будто предложили мне что-то хорошее», — пожал я плечами, пытаясь увидеть за его маской хоть какую-то реакцию. По телефону он и то был более эмоциональным. «Одно лишь сохранение твоего авторства в заглавной песне альбома тебя не устраивает», — произнес он, словно принимая для себя новые данные. «Однако я не могу предложить тебе ничего материального. Как я уже говорил, если в передаче прав будет замешано личное обогащение, твое агентство сможет это оспорить. Мы не можем пойти на такой риск». «Да», — согласился я, — «вы это уже говорили». Стоим, молчим, смотрим друг на друга. «У тебя есть свои условия?» — спрашивает он меня спустя время. «По словам Юна, концептуально ты не против сделки, тебя не устраивает только наше предложение». «Теперь это похоже хоть на какой-то диалог», — подумал я. «Юна сказала правду, концептуально я согласен, но мне нужно будет вскоре решить один организационный вопрос, и вы должны будете мне в нем помочь». «Что за вопрос?» — сразу и по-деловому спросил мужчина. «Что-то очень простое для вас, но важное для меня, точнее сказать не могу». Врать ему смысла не было, как и говорить правду. «Я при любом раскладе планировал отдать права на мелодию. Если я сейчас откажу, то они просто ее выбросят и начнут работать уже с чем-то другим. Услышав отказ, С9 просто потеряют ко мне всякие интересы в сжатых сроках, переключаться на работу с чем-то другим. Так, я из этого получал хотя бы что-то и решал одну из возможных проблем, а именно график работы Юна. Девушка была загружена, скорее всего, не меньше, чем я, и возможность позвонить менеджеру Муну, чтобы ее отпросить, меня вполне устраивала. «Это не серьезно», — нахмурился он, услышав мое условие. Он с самого начала задал формат переговоров взрослого с подростком. «Сейчас я только этого формата придерживался, желая добиться нужного мне результата. Несерьезно, это предлагать груду макулатуры за песню», — справедливо заметил я, указав на наш первый разговор по телефону. И только сейчас я впервые увидел реакцию на его лице. Мужчина всего на мгновение, но нахмурил брови. «Я тебя услышал, и да, это приемлемо», — все-таки согласился он. «Если это только организационный вопрос, который я смогу решить, тогда я согласен. Офис Сиагрупп, 25 этаж, кабинет Пак Джан Ди. Секретарь Чжи Юн сидит за своим рабочим местом и заполняет отчетные бумаги за месяц, пока Джан Ди прокручивается в своем кресле и молча смотрит в потолок. «Ты скоро дыру там просверлишь», — недовольно подмечает Чжи Юн, не поднимая своей головы. Внезапно госпожа Пак останавливается и удивленно смотрит в сторону, где сидит ее секретарь. «А тебе то, какое дело, чем я занимаюсь? Вот представь себе, самое прямое», — недовольно бурчит она. «Ты поработать не хочешь? Как раз этим и занимаюсь сейчас», — горделиво вскинув подбородок, заявляет Джан Ди и берет в руки свой телефон, начиная копаться в контактах. «Да правда, что ли?» — недоверчиво произносит Чжи Юн, сощурив взгляд. Когда Джан Ди, наконец-то, находит нужный номер, она нажимает на вызов и прикладывает мобильник к уху. «Да, госпожа Пак», — слышится на другом конце голос парня. Услышав голос их общего стажера аж со своего места, Чжи Юн вытягивает губы в тонкую линию, делает недовольный вздох и снова опускает взгляд на документы. «Су Джин», — голос госпожи Пак же, в свою очередь, тверд и серьезен. «Ты не забыл про сегодняшнее задание? Если вы про фотосессию, то нет, уже собираюсь выезжать туда». «Так, стоп», — госпожа Пак подскакивает с места. «Никаких собираюсь выезжать, жди моего звонка». «Мм», — слышится недоумение в голосе Су Джина. «Это еще зачем? Я за тобой заеду». «Заедете?» Госпожа Пак кривит губы на его уточнение. «Да, заеду. Мы поедем туда вместе». «Мм», задумывается. «Госпожа Пак, а вы уверены, что у вас есть на это время? Ты сомневаешься в моей компетенции?» «Нет, госпожа Пак», вздох. «Ничуть. Просто вы как бы руководитель отдела». «Я не как бы руководитель отдела, Су Джин», голос Джан Ди становится более грозным. «Я и есть руководитель. Причем именно твой». «Это да, тихо, едва слышно», произносит Су Джин. «Ты чем-то недоволен?» Холодно замечает она, невольно прищурив глаза. «Нет», слышится в ответ. «Я очень рад, что у вас, госпожа Пак, находится время даже на сопровождение обычного стажера, вроде меня. Жаль, что мой стажер, проработав со мной столько времени, так и не научился красиво льстить. В общем, жди звонка. Я скоро буду». «Госпожа Пак», слышится вопросительная интонация из телефона. «Да, у вас случайно не появилось желание снова поехать в магазин для примерки?» заинтересованно спрашивает парень. «Нет, просто отвечает госпожа Пак. В этот раз тебя будет заботить уж точно не наличие на тебе одежды». «Госпожа Пак, это же не то, о чем я паду». «Су Джин», строго перебила его начальница. «Жди звонка». Отключив телефон, девушка хитро улыбнулась, после чего прокрутилась в кресле и столкнулась с недовольным взглядом Чжи Юн. «И что опять?» – интересуется Джан Ди у своего секретаря. «Тебе не кажется, что Су Джин часто выдает довольно разумные мысли?» – отвечает ей та вопросом на вопрос. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, например, то, что ты руководитель отдела», – демонстративно размышляя, иронично произносит Чжи Юн. «И то, что у тебя много работы, как у руководителя отдела». «Как руководитель отдела, я не должна находиться в своем кабинете 24/7, заявляет холодно Джан Ди. «Согласна. Но ты можешь сегодня наконец-то проверить документы, которые я тебе принесла еще позавчера, а завтра пойти прогуляться. Например, до финансового или до юристов», Чжи Юн продолжает саркастично размышлять. «Ага, и пропустить фотосессию своего стажера у самого скандального фотографа Сеула», с усмешкой произносит госпожа Пак, выйдя из-за своего стола и прихватив свою сумку. «Тогда зачем я вообще его себе нанимала?» «Действительно», вздыхает Чжи Юн, понимая, что весь этот разговор бесполезен. А Джан Ди уже встала, направилась в сторону выхода, махнув своему секретарю из-за спины. «Ты за главную», произнесла девушка и вышла за дверь. Глава 37. Фотосессия. Выйдя из здания развлекательного агентства РМ, я вдохнул сухой и теплый воздух. Сейчас был конец марта, и в Корее становилось все жарче, а летом еще и должна была подняться влажность, что сделает погоду практически невыносимой. Понимая, что мне нужно дождаться Джан Ди, я просто дышал свежим воздухом и смотрел на площадку с парковочными местами перед входом. Дверь за моей спиной открылась, и я услышал знакомые голоса. Нам еще повезло, что у них здесь нет недавних дебютов, так бы снова прятались от репортеров по подземным парковкам, весело сказала самая младшая участница группы NB и встретилась со мной взглядом. «Мм, привет, ты же Су Джин?» «Да, подтвердил я и вежливо кивнул всем четырем девушкам. Юна при этом почему-то закатила глаза. «А это правда, что?» Прищурившись, начала говорить девушка, но остановилась, бросив хитрый взгляд на лидера моей команды. «Конечно, правда», с легким раздражением и сарказма произнесла Агдан. «Какие бы ты сплетни не услышала, и неважно от кого, все правда». И даже, наклонила она голову в бок, желая что-то уточнить, но новый звук раздвигающихся дверей ее прервал. «Энби, не задерживай всех на улице и надень маску», послышался спокойный, но строгий голос менеджера Муна, который вышел вслед за ними из здания. «Суджин, увидев меня», произнес мужчина, а затем, над чем-то задумавшись, обратился к девушкам. «Не стойте долго у здания и садитесь в машину». «Хаэм», кивнула лидер группы и, подхватив самую мелкую под руку, потащила ее в сторону черного микроавтобуса. Блондинка и Юна, еще раз обернувшись, пошли вслед за ними. «Суджин», произнес менеджер, встав рядом со мной по направлению к улице. Его плечо всего на несколько сантиметров было выше моего. «Я не буду скрывать, что наша команда уже начала работу с твоим черновиком и надеюсь, что в течение ближайших дней мы с тобой подпишем соглашение об отсутствии у тебя претензий. И что бы вы делали, если бы я отказал?» Мне действительно стало интересно, и я обернулся, чтобы посмотреть на его выражение, но как и всегда мужчина оставался спокойным. «Команда аранжировки должны исполнять свою работу», — просто ответил он, — «а я исполняю свою. Тот, кто не справился, и будет нести ответственность. Тогда можете считать, что справились», — честно ответил я. «Как только я поговорю с родителями, то все подпишу. Мне нужно еще несколько дней». Но кроме очень странного разговора с мамой Суйон, который еще предстоял, мне действительно нужно было немного потянуть время. Его обязательства в контракте было нереально прописать из-за слишком беспредметных условий. И не то чтобы я совсем не верил этому мужчине, тем более когда речь шла не о деньгах, а всего лишь об обычной просьбе. Но пока я и сам не знал, что именно от него мне может понадобиться. И только пока контракт не подписан, мои слова имеют реальный вес. А то, что они уже начали работать и вкладываться в песню, делает ситуацию для меня еще лучше. «Мой номер у тебя есть», — просто кивнул он и хотел отправиться к микроавтобусу, когда из него показалась Юна. «Суджин, давай мы и тебя подвезем», — сделав несколько шагов к нам, выкрикнула девушка. Я увидел, как мужчина нахмурился и уже хотел что-то сказать, но громкий звук двигателя разнесся по округе. Даже на такой шумной улице, где от нас в метрах 30 постоянно проезжали машины, звук этого двигателя выделялся своей мощью и громким ревом. Красный спортивный автомобиль остановился у обочины здания музыкального агентства, и одновременно с этим в моем кармане завибрировал телефон. «Это за мной, всего доброго», — вежливо кивнул я менеджеру Муну и, сбросив на телефоне вызов, направился к машине. «Удачной дороги», — как-то непривычно и отстраненно услышал я ответ уже со спины. «Поедешь с нами?» — с улыбкой спросила Агдан, когда мне нужно было пройти мимо ее микроавтобуса. «Спасибо, Юна, но у меня еще есть на сегодня де...» — мой голос прервал новый рык двигателя, от которого я невольно скривился. «Да кто это такой?» Нахмурившаяся Юна недовольно обернулась в сторону спортивной машины, и как раз в этот момент опустилось окно и из него показалась Джан Ди, которая строго сверлить меня взглядом. «Хозяйка зверинца с пандами», — скривив губы, ответил я скорее себе, чем девушке. «Потом покатаемся, мне нужно идти». Махнув на прощание, я отправился к машине. «Садись быстрее», — издалека Юна услышала голос женщины, которая сидела за рулем дорогущего автомобиля и с улыбкой обращалась к Суджину. Девушка не видела лица парня, но то, как он обошел машину и открыл пассажирскую дверь, показалось ей очень привычным для него действием. Только когда машина рыкнула еще несколько раз и скрылась из виду, девушка обернулась и увидела, что на нее одновременно смотрит три пары глаз. «Прикольный у тебя трейни», — задумчиво произнесла Энби первой, нарушив тишину. На это ей никто не ответил, но Юна увидела молчаливое согласие в глазах остальных девочек. «Это же он написал для нас песню», — спокойно спросила единственная блондинка из группы Хёджин. «Он написал ее не для нас», — зачем-то захотела уточнить Агдан. «Но да, это он, еще и талантливый», — хитро протянула самая мелкая, смотря на Юна. «Хорошо, что я тебя поддержала в разговоре с менеджером», — посмотрела она в сторону входа, где все еще стоял господин Мун и говорил по телефону. «Если команда аранжировки справится, У нас будет отличный заглавный трек у альбома. Чтобы снова не начался очередной спор между этими двумя, лидер группы Сумин перевела разговор на самую приятную и нейтральную для них тему. То, что у группы в перспективе появился потенциальный хит, действительно подняло их настроение. «Потому что у меня лучшая музыкальная интуиция в нашей группе», пожала плечами Юна, как будто это ничего для нее не значило, но по ее глазам любой мог понять, что девушка довольна. «Как думаешь, кто это был?» спросила НБ и махнула подбородком в сторону места, где недавно стояла спортивная машина. «Родственница может», неуверенно ответила Юна. «Или спонсор», сжав губы в трубочку, предположила Хёджин. Взгляд ее при этом был направлен вниз, а лицо выглядело не очень довольным. «Ау», протянула НБ, поняв, что имела в виду их платиновая блондинка. «Не сплетничайте», упрекнула их лидер. «Пусть даже спонсор, это не наше дело. ПФФ, не придумывайте глупости», фыркнула Юна и скривила презрительно губы. «У его семьи личный дом в центре этого района, зачем ему спонсор? Ну если семья обеспеченная, то да», признала НБ, и остальные ей только покивали, но внезапно их лидер нахмурилась и с подозрением посмотрела на их главную хулиганку. «Юна, а?» протянула она. «Что?» осторожно спросила девушка, когда услышала странную интонацию в голосе Сумин. «А ты нам не хочешь рассказать, откуда тебе известно, где и в каком доме живет этот парень?» «Фотостудия Fire Passion, второй этаж». Поднявшись вместе с госпожой Пак на второй этаж, где, по словам помощницы Клер Лоран, проходила фотосессия, мы сразу попали в широкий зал. Помещение представляло собой студию, полностью обустроенную под фотосъемку. С левой стороны зала находилась декоративная комната с резной мебелью, выставленной в формат кабинета, а немного дальше висело белое полотно с направленным на него светом. Там же сейчас, лежа на рассыпанной по полу гальке, девушка-модель, а над ней трудился фотограф. «Расслабься и откинься чуть назад», приказным тоном произносила женщина с огромным фотоаппаратом в руках. «Что ты как бревно?» От ее строгого и громкого голоса несколько человек, что находились неподалеку, постоянно вздрагивали. «Ты пришел», слышится знакомый голос, на корейском языке, и я оборачиваюсь в его сторону. К нам с Джанди подходит Агнесса. Девушка была одета в длинную кофту и джинсы, а волосы были скручены в пучок. Очки в толстой оправе и сосредоточенный взгляд, направленный прямо на меня. «Добрый день», приветственно киваю ей. Девушка не отвечает и, остановившись, осматривает всего меня, особенно уделяя внимание моим рукам. «Привет», наконец-то произносит она и внезапно для себя замечает, что я стою не один. «С тобой, госпожа Пак, не вопрос, а утверждение». По ее лицу я видел, что она и сама сейчас не до конца понимает, как к этому относиться. «Да», госпожа Пак любезно настояла, согласилась, с улыбкой поправляет меня Джанди, согласилась сопроводить меня, договариваю свою фразу. «Ничего, если на фотосессии будет присутствовать еще один человек, вы же не против?» «Вот как», ясно, на ее лице снова показывается улыбка, но уже какая-то кривая. «Нет, я не против, просто», она подбирает слова, неожиданно. «Все-таки я слышала, что госпожа Пак является главой отдела всех групп, поэтому не думала, что у нее найдется время. Я очень ценю своих подчиненных», перебивает ее госпожа Пак, и я замечаю в ее голосе недовольство, пусть и слабовыраженное, но это точно оно. «Ясно», повторяет она эту же фразу, но без энтузиазма. «Все в порядке. Прошу вас проследовать за мной. Спустя 3 минуты. Я хочу от тебя 2 образа, следуя за девушкой», поясняет она, «и 3 фотосета. «Образа?» пытаясь уточнить, переспрашиваю. «Да. Первый – деловой стиль. Аксессуары данных моделей рассчитаны взрослую и состоятельную аудиторию. А второй?» «Второй – подростковый с молодежной тематикой. Клер Лоран меня убедила в том, что ты очень хорошо в него впишешься. Это она, конечно, мне польстила», подумал я, понимая, что даже в деловой стиль вряд ли впишусь, когда на меня направит свет и камеру. «Прошу сюда». Мы останавливаемся перед белоснежной дверью, что находится на другом конце зала. За дверью слышатся девичьи голоса, а на табличке, что висит на дверном полотне, указано, что это гримерная. Зайдя внутрь, смешки тут же прекращаются, а взгляды направляются в нашу сторону. «Кланяюсь. Это наша команда визажистов», со все той же монотонной интонацией объясняет Агнесса, после чего смотрит на 3 молодых кореянок. Те молча, застыв на несколько секунд, оценочно осматривают меня. Их прикованные взгляды замечает и госпожа Пак, которая, в свою очередь, незаметно кривит губы. «Кажется, будто услышал нас», — внезапно произносит одна из них. «Что? Простите?» С удивлением переспрашиваем Джан Ди. «Ничего-ничего», — делает поклон вторая и, разогнувшись, подходит сразу ко мне. «Ты, наша новая модель, верно?» — уточняет она, на что получает молчаливый кивок от меня. «Меня зовут Хюри», — представляется она. «Сегодня я буду твоим визажистом», — она указывает на одно из свободных кресел. «Присаживайся». «Почему ты?» — шипит первая, но под взглядом Агнессы быстро замолкает. Я снова киваю и под прикованные взгляды девушек прохожу к указанному креслу. 20 минут спустя. Первые минуты Хюри внимательно осматривала мое лицо. Впрочем, не только она одна. Казалось, что им заинтересовались все сразу. После чего, девушка с серьезным видом выбирала косметику, которую нужно было нанести. Прикосновений и самого макияжа было не так много, но девушка постоянно меняла тюбики и флаконы, чтобы что-то стереть или добавить. Когда все закончилось, я взглянул в зеркало и увидел, что мне просто нанесли немного тонального крема и пудры, чтобы лицо не блестело под светом прожекторов. Возможно, использовали еще что-то, но, кроме навязчивого желания немедленно умыться, я ничего не заметил и не почувствовал. «Это все?» – спросил я, увидев, что большая часть флаконов девушка убирает со стола. «Нет, конечно», – разочаровывает меня девушка. «Нам еще нужно сделать укладку, переодеть тебя в костюм и заново поправить макияж и прическу, если что-то испортится». Спустя 15 минут. «Я готов», — произнес я, выйдя из примерочной. «Кого-нибудь послать, например», — мысленно дополнил я фразу. Но прикрыв глаза, я представил фантом, который стоит сейчас в комнате. Сделав глубокий вдох, я поправил галстук. Открыв глаза, я увидел двух женщин, которые, не мигая, смотрели сейчас прямо на меня. Когда тишина затягивается, мне становится снова не по себе. «Что не так? Охренеть!» – произносит Джан Ди. «Вау!» – произносит третья женщина, появившаяся в дверях с камерой. Агнесса при этом все так же молчала. Агнесса, женщина, которая только что зашла в комнату, обратилась к нашей молодой заказчице, и та быстро отвела от меня взгляд. «Да, несмотря на странное поведение, ее голос и интонации оставались все такими же лаконичными и требовательными. Я уже поняла, что эта модель», — кивнула она на меня. «Знакомь нас быстрее и вытаскивай свою бижутерию, у меня через 3 часа еще одна съемка». Кивнув, девушка снова бросила на меня взгляд и умчалась за дверь. Женщину звали Хван Ю, и, услышав имя, почему-то воодушевилась теперь моя начальница. Джан Ди то и дело бросала заинтересованные взгляды, то на меня, то на женщину, которая вела нас по залу. «Сегодня я хочу создать комбинацию между успешным мужчиной, который без труда сохраняет свою сексуальность, и в меру, наивным, который не забыл, каково это, быть игривым мальчиком», — говорила Хван Ю на ходу. «Но, чтобы выглядеть сексуально, не обязательно раздеваться, так что не волнуйтесь. Я хочу показать в первом фотосете зрелости беззаботность, сексуальность которого излучается даже в жилетке». Повернув голову, я увидел, как Джан Ди, слушая ее, кивает. «Ты ее знаешь?» – тихо спрашиваю я, пока мы идем немного сзади. «Тихо ты!» – шипит на меня начальница. «Слушай». Пожав плечами, я сделал так, как меня попросили. Вторая часть фотосета будет сложнее в концепции. Есть такой термин «кидалт», который относится к взрослым людям с детскими наклонностями. Именно эту атмосферу я и хочу передать. Мужчина в костюме играет с пластиковыми моделями и игрушками. «Как меня только угораздило!» – прошептал я одними губами и посмотрел в потолок. Первым нарядом был чисто белый костюм с контрастным синим галстуком и платиновыми часами. Часы были украшены синими сапфирами, которые, по словам визажистов, дополняли галстук, создавая прохладную атмосферу. Что бы это ни значило, Хван Ю, не тот человек, с которыми моделям легко справиться, обратилась ко мне Агнесса, когда мы прошли по фотостудии, к стенду с резным столом и стульями. «Но я верю, что у тебя получится. По крайней мере, так мне сказала мадам Клер». Девушка поджала губы и сделала шаг назад, а Хван Ю, которая только что настаивала свою камеру, обернулась ко мне. «Ну что, готов?» Женщина сразу же принялась за работу и повела Су Джина к декорациям. Но парень был в легкой растерянности, потому что не понимал, что ему нужно делать. Хван Ю уже давно привыкла работать с профессиональными моделями, но в опыте Су Джина не было подобной практики. Он видел, как проходят съемки, только со стороны, и редко когда вмешивался в работу фотографов. Прислонившись к столу из красного дерева с бумагами и книгами, Су Джин должен был позировать с папкой в одной руке и делать вид, что читает. Проблема заключалась в том, что документы в левой руке не должны были закрывать галстук. Однако если бы он держал документы на слишком большом расстоянии, то это бы выглядело неестественно. Это больше походило на перетягивание каната, где фотограф и модель отстаивали свой рациональный смысл и видение. Су Джин, если ты не уберешь наконец эту чертову руку с папкой, я не смогу снять одновременно часы и галстук. Тебе не больше 16, откуда у тебя взялась близорукость? Поняв, что от четких инструкций ничего не добиться, Хван Ю решила посоветовать ему хотя бы естественно двигаться внутри сцены. Пусть даже так, она все же профессионал и сможет из его движений выцепить пусть несколько, но достаточно хороших кадров. Но Су Джин уже учел все замечания и двигаться естественно, держа в памяти все, что только что услышал, для него было сложно. Но даже если убрать все это за скобки, он находился даже не в комнате. Здесь просто стояло несколько стульев, стол с бутафорскими бумагами и шкаф с книгами. С его прагматичным мышлением и без четкой задачи, он чувствовал себя рыбой, внезапно выброшенной на берег. А еще этот постоянный шум. Я же говорила, что у тебя на лице должно быть высокомерие, не скука или раздражение, а могущественное выражение лица. У тебя сейчас глаза мертвой рыбы. Нет, он безнадежен. Выругалась женщина, посмотрев на Агнессу. Это все не то. Хван Ю уже хотела ругаться. Я уже забыла, как сложно работать с новичками. Су Джин был уже и сам раздраженный, мысленно высказывал недовольство. Хван Ю постоянно требовала быть естественным и свободным, когда сама же эту свободу не давала. Быть сильным внешне, когда каждым твоим движением управляют, звучало для парня как полный бред. Это бессмысленно. Она хотела, чтобы Су Джин был свободным, когда никакой свободы ему не давала. Ты владелец компании, небоскребов и людей. Твоим приказам подчиняются все вокруг. Хватит вести себя как бревно и слушай, что я тебе говорю. Абсурд и противоречие ее слов и действий вконец развеселило Су Джина, и он, не сдерживаясь, рассмеялся. Какого черта? Она даже отстранилась от камеры. Я говорила о надменных улыбках, почему ты в голос смеешься? Меня уже это достало, проговорил парень и перестал заботиться обо всем вокруг. Су Джин понял, что если так и будет продолжаться, они ничего не добьются. С другой стороны, у него появилась идея. Перерыв несколько минут, произнес он, не заботясь, как на это отреагируют. Агнесса, где здесь туалет или ванна? Там, девушка была тоже все это время раздражена, от этой фотосессии зависела как минимум треть фотографий ее новой коллекции в журнале. Но когда услышала его требовательный голос, на автомате показала в нужную сторону. Увидев, куда указывает палец девушки, он сразу же сошел с платформы. «Ты куда?» – в шоке спросила его Джан Ди. «Туда», – просто ответил он и отправился в уборную. Минуту спустя, быстрым шагом к ним снова возвращался Су Джин. Его волосы и лицо было слегка влажным, а щеки красными от того, что он их начисто вытер после того, как умылся. «Да какого черта?» – выругалась фотограф. «Где твой макияж? Убавь свет или настрой вспышку. Если понадобится, поправишь блики в редакторе», – строго сказал он, даже несмотря на женщину. Он должен был просто сказать, а люди должны были это исполнить. Его же такой образ попросили, если требовалось только это, то он вполне может справиться. Требовалось лишь вести себя так, как он давно привык это делать. Агнесса, если бы не просьба Лоран, стиснув зубы, Хван Ю с раздражением посмотрела на молодую девушку. Но увидев, как та поджала губы и молчит, обернулась снова на этого. У нее было много слов, но как профессионал она решила довести работу до конца. Если все так и будет продолжаться, она просто запретит указывать свое имя под фотографиями и отдаст их Агнессе. Что будет дальше, ее уже не заботило. Фотосессия продолжилась, и первые несколько минут раздраженная женщина просто на автомате нажимала затвор, делая фотографии с разных ракурсов, однако парень уже не обращал на нее никакого внимания. Он посмотрел на пол и на туфли, которые обул ради этого фотосета. Носить подобную обувь было для него необычно, поэтому он нахмурился. Но выкинув это с головы, он осмотрел стол и, найдя там только папку с белыми листами бумаги, посмотрел на шкаф с книгами. Медленно подойдя к нему, он нашел то, что могла его заинтересовать хотя бы на следующие несколько десятков минут, и вытянул книгу. Подойдя к столу, он наперся на него и открыл ее на первой странице. Сделав еще пару снимков, Хван Ю посмотрела на фотографии, которые у нее получились, и нахмурилась. В выражении лица и жестах Су Джина она нашла перемены. Неестественное высокомерие, которое он показывал по ее просьбе, куда-то пропало, и на смену пришла уверенность. Позы, которые он выбирал, тоже выглядели более непринужденно. В ее творческом понимании Су Джин действительно начал излучать неприступную ауру, которую она встречала только у узкого круга людей, с которыми ей приходилось столкнуться. Но это было еще не все. «Галстук», — произнесла она, почти шепотом, чтобы не сбить парня с настроя. «Что?» — он обернулся на женщину. «Галстук», — снова произнесла она уже обычным тоном. «Книга закрывает галстук. Подойди», — просто сказал он, таким тоном, как будто он даже не рассматривал вариант, в котором она его не послушается. После этого он снова вернулся к чтению. Хван Ю это определенно не нравилось. Модели – это не те люди, которые должны указывать фотографу. Все как раз было наоборот. Но она была настоящим маньяком своей профессии, а этот парень, пока что ей захотелось продолжить. Взойдя на ступеньку и оказавшись на подиуме, она снова удостоилась его взгляда. Пронеслось у нее в голове, почему ее мозг подсказал именно эту фразу. «Встань здесь», он только легким кивком указал на место перед ним, и она послушно на него встала. Так, камера не должна захватывать ничего лишнего, стол довольно низкий, чтобы когда я на нем сидел, ты могла сделать кадр сверху. Су Джин не работал ни фотографом, ни моделью, но именно он требовал от них определенный тип фотографий. По его личному мнению, в этом он совсем не разбирался. Однако, курируя множество фотосессий, он все же приобрел некоторый опыт в этой сфере, пусть и с совершенно другой стороны объектива. «Я и без тебя уже поняла, что ты хочешь», — в раздражении прошептала Хван Ю одними губами. Сделав несколько нужных снимков, она отошла от платформы, а Су Джин, перестав опираться на стол, изменил позу. «Подожди, поверни руку. Не вы ли говорили мне, что я могу позировать как пожелаю?» Су Джин не выказывал раздражения, но тон, с которым он говорил, явно давал понять, что он недоволен. Но и женщина, не привыкшая к такому обращению, не могла не поспорить. «У нас был план, в котором мы должны отснять все аксессуары», произнесла она уже без своего требовательного и раздраженного тона, но звуча убежденно. «Тогда просто скажи, что нужно показать следующим», просто ответил он и посмотрел на часы. «У нас еще 10 минут». Она безмолвно уставилась парня и уже хотела снова поспорить, но ее взгляд непроизвольно опустился на последнюю фотографию. «Ладно, спустя время, мы закончили», убежденно сказал Су Джин и посмотрел на часы. Как раз в этот момент Хван Ю сделала еще одну фотографию, где челка парня слегка спала на лоб, а его ясный взгляд, поднявшийся от часов, смотрел прямо на камеру. Что дальше? Но Хван Ю теперь совсем не хотела останавливаться, ей уже было плевать, что творит этот мелкий гаденыш. А чтобы смириться с его поведением, в своих мыслях теперь она его только так и называла. Но эти фотографии, она была маньяком своей профессии, теперь важнее всего для нее было продолжить. Хван Ю уважительно обратилась к ней Агнесса. «У нас осталось еще 2 фотосета». Услышав, что это только первая треть, ее потускневшие глаза вновь загорелись энтузиазмом. «А еще, если эта мелочь выйдет из образа, она себе этого не простит». 5 минут спустя. «Это безнадежно», — сокрушенно сказала Агнесса. Но вот Хван Ю просто задумчиво смотрела на фотографии. «Согласен», — произнес парень, стоя в уже в темно-синем костюме и хмуро разглядывая возле себя разброшенные игрушки. Он не хотел с ними играть и даже не понимал, что с ними делать. А вот фотограф медленно и вдумчиво прокручивала фотографии молодого человека. Вот сейчас она смотрела на одну из них, на кадре парень слегка скривил губы и, кажется, с тенью презрения смотрел на плюшевого единорога. Интересно, о чем он сейчас думал? Какого черта в этом мире тоже придумали единорогов? Всего несколько минут назад пронеслось в голове у Су Джина. Не то чтобы совсем провал, как-то с сомнением произнесла женщина. Но для журнала и нужной концепции, нам это действительно нам не подходит. Тогда сцена с кроватью, спросила молодой дизайнер. Угу, согласилась Хван Ю с нетерпением. Но еще большее ожидание отразилось в глазах Джан Ди, которая все это время наблюдала за фотосессией. Она знала, кто такая Хван Ю, и чем именно прославилась эта девушка. Зайдя в отдельную комнату, компания из людей огляделась. В этот раз комната действительно была комнатой и даже имела стены, а еще напоминала номер роскошного отеля. Но главной декорацией была большая кровать с алыми простынями. И сейчас на ней сидела молодая женщина лет 25, а две визажистки поправляли ей волосы. Увидев, что в комнату зашли люди, девушка, обернутая в одну лишь красную простыню, встала и, насколько ей позволяла поза, удерживающая тонкую ткань на груди, слегка поклонилась. «Ман Йоль, Су Джин», произнесла Хван Ю, обойдясь без нужного этикета. «Вы будете работать вместе?» «Да», произнесла девушка и, обаятельно улыбнувшись, посмотрела на парня. «Ман Йоль», обратилась она к модели, с которой работала уже не один год. Сейчас Хван Ю испытывала облегчение и надеялась, что хоть один профессионал в кадре сможет поставить работу на нужный лад. И не то чтобы она была недовольна фотографиями, но вот процесс. Теперь она надеялась, что хотя бы вместе с этой девушкой она сможет взять фотосет в свои руки. Су Джин еще новичок, поэтому, возможно, ему потребуется твоя помощь. Девушка вновь бросила взгляд на молодого парня, и в ее глазах мелькнуло лукавство. «Не беспокойся, младший, старшая тетя обязательно о тебе позаботится», словно пропела она и бросила соблазнительный взгляд в сторону парня. «Бедная девочка», произнесла Джан Ди и сочувственно покачала головой в сторону покрасневшей Ман Йоль, которая пулей вылетела из комнаты, как только съемки закончились. «Это что вообще было?» – спросила она у Су Джина, на что тот только пожал плечами. «Образ, наверное», – неопределенно ответил он своей начальнице, вернувшись к привычному своему поведению. «Не то, чтобы он сильно сейчас отличался от прошлого, но требовательность во взгляде, которую Джан Ди так привыкла видеть только у своего деда, куда-то исчезла». «Это», – задумалась она над тем, – как сформулировать вопрос, да и вообще что конкретно первым хочет спросить. «Я все-таки ошибалась», продолжила она, совсем не то, что крутилось у нее первоначально на языке. «На старосту класса это все-таки не похоже». «А на что тогда?» — с любопытством спросил парень, тоже задумавшись над тем, как люди видели его сейчас со стороны. «Даже не знаю, ну, например, когда мой отец». Разговор двух людей возле большой алой кровати в окружении декораций отеля спокойно продолжался. Оба человека были слишком увлечены своей беседой и не заметили, как через открытую дверь со стороны зала на них была направлена камера. Глава 38. Показ шоу и встреча. Дом семьи Ли, вечер. «Я дома», — произнес я, закрыв за собой дверь. «Сейчас мне больше всего хотелось сходить в душ или хотя бы еще раз умыться». Во время смены костюмов две визажистки буквально на ходу поправляли, или правильнее будет сказать, добавляли на мое лицо новый макияж, и уже к концу фотосессии я снова чувствовал тяжесть на лице от тоналки. «Су Джин», — послышался мужской голос из гостиной. «Вот и дед вернулся», — подумал я и, сняв обувь, пошел внутрь. «Привет», — кивнул я Ним Соку. «А где все?» Сейчас он сидел в кресле и сосредоточенно рассматривал какие-то документы. «Они ушли за покупками», — так и не оторвав взгляда от бумаг, сказал он и слегка кивнул подбородком в сторону дивана. «Садись». «Я переодеться хотел», — собирался я уже отказаться от такого собеседника, но у деда на это было свое мнение. «Переоденешься к ужину», — поднял он на меня хмурый взгляд и вновь указал на диван. «Я до сих пор не совсем понимал, как мне общаться с этим человеком. Вот что с ним сейчас: он хмурится, потому что это перманентное его состояние, как говорила сестра, или он конкретно мной недоволен. Как дела в школе?» — выбрал он самый нейтральный вопрос, когда я сел рядом. «Нормально», — такой же нейтральный ответ. «Действительно?» — спросил он, и в его глазах плескался целый океан сомнения. Да и выражение лица говорило о том же. «А должно быть как-то по-другому?» — не совсем понимая, какого ответа он от меня ждет, я решил уточнить. «Настолько нормально, что в выпускном классе ты решил школу прогуливать». «Так он об этом. Но я хочу поговорить сейчас немного о другом», — вопреки моим мыслям продолжил он. «Садам мы уже все обсудили, и она попросила меня этот вопрос отложить». «Ладно», — с готовностью кивнул я, услышав, что отчитывать меня повторно не будут. «Я хочу узнать, как ты сейчас справляешься в новой школе». Он серьезно на меня посмотрел и, увидев, что мое лицо сейчас ничего не выражает, уточнил: «Потеря памяти, посещение музыкального агентства, теперь еще и прогулы. На последнем он явно скривился и поджал губы, останавливая себя, чтобы не высказать, что он действительно об этом думает. «У тебя в конце месяца должны пройти первые тесты и будет сформирован школьный рейтинг, а в конце года тебя ожидают экзамены ЦСАТ и поступления». На это я только кивнул, принимая во внимание все сказанное. Про тесты ЦСАТ я слышал еще в прошлой жизни от знакомой из Кореи. Примечательна эта история была тем, что ее одноклассница покончила с собой, провалив экзамен. «Твои одноклассники после школы остаются на дополнительные занятия, потом идут на вечерние курсы», — продолжал Ним Сок. «Дома еще готовятся, до поздней ночи. А ты, после школы бежишь сразу в свое музыкальное агентство, учиться правильно ноги переставлять под музыку. Или в офис», — справедливо дополнил я. «Не сравнивай», — веско и наставительно произнес дед. «Работа в офисе может стать той важной ступенькой, которая поможет тебе в будущем. Это не то же самое. Как скажешь», — не стал я с ним спорить. «И ты теперь хочешь, чтобы я нарушил контракт и ушел с музыкального агентства?» Я приблизительно понимал, что он скажет, но этим вопросом я хотел побыстрее добраться до настоящей темы этого разговора. «Ты в своем уме?» — сразу же возмутился он моему предложению. «Этот контракт был подписан не только с твоим агентством, а еще и с государством. Если ты его нарушишь, наша семья не только получит проблемы, но еще и потеряет лицо. Запомни, Суджин, если ты хочешь хоть чего-то добиться в своей жизни, твое слово должно иметь вес. И как раз работа в офисе поможет понять тебя эти простые истины».